А во-вторых, как это убили? Кто убил? Он поставил пакеты на пол и бросился на второй этаж, откуда доносились крики, и увидел в дверях Лялькиной комнаты Еву и Кудашеву, которые стояли к нему спиной, заслоняя от него комнату, тоже что-то вскрикивали и смотрели почему-то вниз, на что-то, что лежало на полу и что ему не было видно. Лялька лежала на полу, раскинув руки, и на груди у нее на светлой рубашке расплывалось красное пятно. Он бросился к ней, отстранив Ольгу и цыкнув на Фугу, которая крутилась рядом с телом, приподнял Лялькину голову и приложил пальцы к сонной артерии. Тело было еще теплым, и он никак не мог понять, действительно ли у нее не бьется сердце, или он просто не может определить, есть ли пульсация. «Ну что, Петя, что?» — спросила Ольга, пристально наблюдавшая за его манипуляциями. «Ничего. Это конец. Как это случилось?» Он обвел взглядом комнату, будто пытаясь отыскать в ней объяснение происшедшему. Ольга молча встала с колен. «Что произошло?» — повторил он. «Не знаю», — всхлипнула Ольга. «То есть как?» — он повернулся к Еве. «Что произошло?» Ему все казалось, что если найдется объяснение этому кошмару, то все сразу встанет на свои места, и Лялька опять будет жива и здорова. «Я спрашиваю, что произошло?» Ева выглядела совершенно потрясенной. Она стояла, опершись о дверной косяк, не сводя с Ляльки глаз. «Не знаю», — выдавила она, наконец, из себя. Голос у нее был хриплым от волнения. Кудашева, которая была, кажется, единственным человеком, более или менее владевшим собой, сказала: «Мы вошли в дом, поздоровались, познакомились», и вдруг услышали выстрел наверху. Ольга пошла наверх и... вот. Она кивнула на распростертое на полу тело. Кульчицкий перевел глаза на Еву. «Когда она приехала?» Ева покачала головой и тихо сказала: «Не знаю». «То есть как?» «Я не знаю, когда она приехала», — по-прежнему тихо повторила Ева. «Как это может быть? Вы же были дома». «Я только что пришла». «Откуда вы только что пришли, когда мы, подъезжая, видели в доме свет?» «Не кричите на меня, Петя». Она подняла на него глаза. «Я ходила за молоком». Он смотрел на нее, пытаясь понять, что же случилось, но смысл происходящего ускользал от него. «Ева, пожалуйста, объясните, что здесь произошло? Вы знали, что Лялька приехала или нет?» «Я объясню, если вы не будете кричать», — повторила Ева. Сама она говорила очень тихо и, наверное, казалась бы спокойной, если бы не бледность, покрывавшая ее лицо. «Извините. Так что?» Ева сказала: «В 8 часов я пошла за молоком к бабе Насте. Пробыла у нее довольно долго, почти час. Когда вернулась, в доме все было по-прежнему. Мне и в голову не пришло, что приехала Лялька. Во всяком случае, было тихо. Вернее, я ничего не слышала, потому что была на кухне, а там работает радио». «Не понимаю, тихо или работало радио? Какое радио?» «Там приемник. Я никогда его не выключаю. Тихо в том смысле, что кроме радио я ничего не слышала». «Ну?» «Я начала разливать молоко, и тут слышу, что подъезжает машина. Я пошла открывать. Вот и все». «А Лялька, выходит, в это время была с кем-то наверху?» «Откуда я знаю? Я же говорю, после моего возвращения прошло не больше 2 минут». «Не понимаю. Как подъехала машина, вы слышали, а то, что наверху кто-то...